СССР в 1945-1953 годы. Экономика СССР после войны. К восстановлению хозяйства страна приступила еще в годы войны. В 1943 году было принято специальное партийно-правительственное постановление о неотложных мерах по восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Колоссальными усилиями советских людей к концу войны удалось восстановить промышленное производство на треть уровня 1940 года. Освобожденные районы в 1944 году дали свыше половины общегосударственных заготовок зерна, четверть скота, около трети молочных продуктов. Однако в качестве центральной задачи восстановление встало только после окончания войны. В августе 1945 года правительство дало поручение Госплану подготовить проект 4-го пятилетнего плана. В 1946 году был подготовлен проект новой Конституции СССР. Он допускал существование мелких частных хозяйств крестьян и кустарей, основанных на личном труде и исключающих эксплуатацию чужого труда. Несмотря на дискуссии, в ходе обсуждения проекта победила точка зрения Сталина. В начале 1946 года он заявил о продолжении взятого перед войной курса на завершение строительства социализма и построение коммунизма. Речь шла о возврате к довоенной модели сверхцентрализации в планировании и управлении экономикой, а одновременно и к тем противоречиям между отраслями экономики, которые сложились в 30-е годы. Западные специалисты считали, что восстановление разрушенной экономической базы займет не менее 25 лет. Однако восстановительный период в промышленности составил менее 5 лет. Возрождение промышленности проходило в очень тяжелых условиях. Нехватка продуктов, высокий уровень заболеваемости и смертности. Восстановление проходило в условиях резкого усиления перемещения населения, вызванного демобилизацией армии. Немалые средства уходили и на поддержку союзных государств. Огромные потери в войне вызвали нехватку рабочей силы. Выросла текучесть кадров. Люди искали более выгодные условия жизни и труда. Наметилась тенденция к более широкому использованию научно-технических разработок на производстве. Однако она появлялась главным образом на предприятиях военно-промышленного комплекса, ВПК, где шел процесс разработки ядерного и термоядерного оружия, ракетных систем, новых образцов танковой и авиационной техники. Кроме ВПК, предпочтение отдавалось машиностроению, металлургии, топливной и энергетической промышленности. Легкая же и пищевая промышленность не удовлетворяла даже минимальные запросы населения. Ослабленным из войны вышло сельское хозяйство. Еще более ухудшилось положение в нем в связи с засухой 1946 года, вызвавшей сильный голод. Государство компенсировало колхозам лишь пятую часть расходов на производство молока, десятую часть зерна, двадцатую мяса. Кроме того, были значительно повышены налоги с доходов от продаж на рынке. В 1948 году колхозникам было назначено продать государству мелкий скот, что вызвало массовый забой по всей стране свиней, овец и коз. Денежная реформа 1947 года больнее всего ударила по крестьянству, хранившему свои сбережения дома. Сохранялись нормы довоенного времени, ограничившие передвижение крестьян. Они были фактически лишены паспорта, им не оплачивали дни, когда они не работали по болезни, не платили пенсии по возрасту, кроме того, было рекомендовано развивать бригадную норму работы. Это вызвало недовольство крестьян и дезорганизацию сельхозработ. Последовавшее за этим укрупнение колхозов привело к дальнейшему сокращению наделов. Тем не менее, с помощью принудительных мер удалось вывести сельское хозяйство на довоенный уровень. Однако лишение крестьян подвело сельское хозяйство страны к кризису и заставило правительство принять меры для снабжения продовольствием города и армии. Курс на дальнейшее закручивание гаек в экономике получил теоретическое обоснование в опубликованной в 1952 году работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В ней он отстаивал идеи преимущественного развития тяжелой промышленности, ускорения полного огосударствления собственности и форм организации труда в сельском хозяйстве, выступал против любых попыток оживления рыночных отношений. Политическое развитие. Война изменила общественно-политическую атмосферу, сложившуюся в СССР в 30-е годы. Особые условия войны заставили людей мыслить творчески, действовать самостоятельно, принимать на себя ответственность. Война проломила тот железный занавес, которым страна была отгорожена от остального мира. Победа в войне породила надежды у крестьян на роспуск колхозов, у интеллигенции на ослабление политического диктата, у населения союзных республик на изменение национальной политики. Нереализация этих надежд вызывала недовольство. Власть была обеспокоена подобными настроениями. Уже в сентябре 1945 года было отменено чрезвычайное положение и упразднен Государственный комитет обороны. В марте 1946 года Совет народных комиссаров СССР был преобразован в Совет министерств. В 1946 году прошли выборы в местные советы, Верховные советы республик и Верховный совет СССР, в результате чего обновился депутатский корпус, не менявшийся в годы войны. В октябре 1952 года состоялся 19-й съезд ВКПБ, принявший решение о переименовании партии в КПСС. Политический режим при этом ужесточился, нарастала новая волна репрессий. Система ГУЛАГа достигла своего апогея в послевоенные годы. В 1948 году были созданы лагеря специального режима для осужденных за антисоветскую деятельность и контрреволюционные акты. А 2 июня 1948 года местным властям было предоставлено право выселять в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в сельском хозяйстве. Были санкционированы аресты военных, маршала авиации Новикова, генералов Понеделина, Кириллова, ряда сослуживцев маршала Жукова. Были арестованы многие партийно-государственные деятели. Были отданы под суд и расстреляны 200 человек из 2000 арестованных. Последним изготовившихся процессом стало дело врачей в 1953 году. Их обвинили в неправильном лечении высшего руководства. Всего жертвами репрессий в 1948-1953 годы стали 6,5 миллионов человек. Национальная политика. Наряду с другими изменениями война привела к увеличению неподконтрольных верхам идейных и политических движений, в том числе и национальных. Происходила всеобщая депортация тех лиц, которые были по-иному настроены, чем руководство правительства. Усилилось давление на национальную интеллигенцию, традиции и культуры малых народов. Был убит Михаэлс, глава еврейского антифашистского комитета. Все это не могло не вызвать в перспективе всплеска национализма в самих национальных регионах СССР. Идеология и культура. Страна оказалась не только в идеологической, но и в культурной изоляции от остального внешнего мира. Один из первых ударов был нанесен по литературе. В постановлении ЦК ВКПБ от 14 августа 1946 года многие журналы обвинялись в пропаганде идей, чуждых духу партии. Они были закрыты или происходила полная смена руководства. Резкой критике подвергались даже те писатели, творчество которых отвечало требованиям партии. Было усилено партийное руководство театром и кино. 26 августа 1946 года в постановлении были осуждены классические пьесы, и предлагалось пополнить репертуар пьесами, которые отвечали бы пафосу борьбы за коммунизм. Исключались все пьесы зарубежных авторов. В конце 1947 года жесткий идеологический пресс обрушился и на советских музыкантов. Все это обедняло отечественную культуру и изолировало ее от лучших достижений мировой культуры. Одной из важнейших задач было возрождение образовательной системы. Росло строительство школ. Была начата реализация прерванной войной программы всеобщего семилетнего образования. Росло число высших учебных заведений. Люди обучались без отрыва от производства. Были начаты научные дискуссии на темы биологии, языкознания, истории и других. Внешняя политика. После войны СССР стал одним из признанных лидеров мирового сообщества. Официальным закреплением достигнутого стало участие СССР в создании ООН, где ему было определено место одного из постоянных членов Совета Безопасности. Новое положение СССР, расширение его границ, наличие мощной армии, рост влияния в мире породили у Сталина стремление к дальнейшему укреплению позиций Советского Союза в мире. На Потсдамской конференции Сталину удалось добиться установления польско-германской границы по Одеру-Нейсе и больших репараций с Германией. Тогда же советские представители внесли предложение об изменении в интересах СССР режима Черноморских проливов, возвращении Карского и Орданского округов, заявили о своей заинтересованности в изменении режима управления Сирией, Ливаном, бывшими итальянскими колониями в Африке. В сентябре Сталин потребовал подкрепить статус великой державы протекторатом СССР над Триполитанией, Ливия. В связи с этим одновременно США и Великобритания усиливали политику сдерживания советской экспансии. С 1945 года разрабатывались планы нанесения ядерных ударов по крупнейшим городам СССР. В феврале 1947 года президент США Трумэн развернул конкретную программу мер по спасению Европы от советской экспансии. Одним из проявлений нового курса стал план Маршалла по оказанию широкомасштабной помощи со стороны США разоренным войной европейским странам. Советское руководство не только не приняло такой помощи, но и оказало давление на те союзные страны, где эти идеи были встречены с интересом – Польша, Чехословакия. Все это вело к разделению Европы. Оформление экономических основ советского блока произошло в 1949 году с образованием Совета экономической взаимопомощи, а военно-политическое единство было достигнуто в рамках созданного Координационного комитета стран Восточной Европы и СССР, а уже после смерти Сталина в мае 1955 года с созданием Организации Варшавского договора. 1949-1950 годы стали кульминацией холодной войны между СССР и США. В апреле 1949 года была создана Организация Североатлантического договора, НАТО. В том же году СССР произвел первое испытание ядерного оружия. Помимо гонки вооружения, столкновением двух сил стал Корейский конфликт. СССР помогал КНДР, США же начал против него массированные бомбардировки. Но после мирных переговоров 27 июля 1953 года было подписано соглашение о перемирии. Центральное место во внешней политике СССР по-прежнему занимали европейские проблемы. Летом 1948 года разразился первый Берлинский кризис, когда советские войска полностью блокировали западные зоны оккупации в Берлине. США и их союзники были вынуждены снабжать Западный Берлин при помощи воздушного моста в течение года. В мае 1949 года была создана ФРГ, после чего советская сторона не возражала против образования ГДР, передав ей все гражданские правомочия. К концу жизни Сталина наметилась некоторая эволюция его позиции в оценке международной обстановки. Если раньше он исходил из идеи непримиримости и противоречий между социализмом и капитализмом, то теперь он заявлял, что иногда межимпериалистические противоречия могут оказаться сильнее и привести к острому конфликту между капиталистическими странами.